Глава 29. Каждого второго в наркотиках, нравах и преступлениях против детей звали Джонами. По крайней мере, так мне показалось. Был тут и Джон Ивс, и Джон Вриман, и Джон Паскуале, квотербек Джон Лон, по краю поля Джон Колтрейн, которого почему-то все звали Джазом. Высокий, худой, с лицом, как у младенца коп, из наркотиков Джонни Дэвис, при нападении Тайтенд и Сейфити при обороне. Джон Коркери, начальник ночной смены в 16-м участке, единственный игрок в команде, по работе не связанный ни с нарко, ни с нравами, ни с преступлениями против детей, был еще и капитаном. У третьего из Джонов братья служили в том же отделе, поэтому Джон Паскуале играл тайтендом, а его брат Вик при нападении — по краю поля. Джон Вриман — левый гард, а его брат Мел встал в стойку на позиции правого. Джон Лон, видимо, был неплохой квотербек, но над ним все насмехались из-за того, что все пасы он отдавал своему брату Майку. Правда, минут через 10 я оставил попытки вспомнить, кого как зовут, и решил звать всех подряд Джонами. Пусть поправляют, если надо. Остальных игроков нашей команде «Защита прав» звали не Джонами, но зато все они были на одно лицо, независимо от роста, веса и цвета кожи. Так выглядит полицейский. Так он держится, развязно и настороженно одновременно. Таково обычное выражение его лица, в котором угадывается суровое предостережение, даже когда он смеется. Общее впечатление при знакомстве с ними сводилось к тому, что из друга можно в долю секунды превратиться для них во врага. К какой категории отнести человека им безразлично? И это во многом зависит от вас, но, однажды решив, кто вы такой, они сразу начнут вести себя по отношению к вам соответствующим образом. Я знал немало полицейских, общался с ними в нерабочей обстановке. Мы вместе выпивали, а нескольких даже считал своими друзьями. Но даже если коп становился другом, это совсем не такой друг, как гражданский. С ним нельзя чувствовать себя раскованно, быть вполне уверенным, что понимаешь ход его мысли. Полицейский всегда что-то утаивает, и может быть вполне открытым только с другими полицейскими, да и то изредка. Бруссард хлопнул меня по плечу и познакомил с другими игроками команды. Кому-то я пожал руку, кто-то просто улыбнулся или кивнул, кто-то сказал «Славно уделали Корвина Орла, мистер Кензи», после чего мы все собрались вокруг Джона Коркери, который стал излагать план игры. Впрочем, назвать то, что он излагал планом, я бы не решился. Коркери напирал в основном на то, какие целки и примадонны играют против нас в убийствах и ограблениях, и что этот матч мы должны сыграть за пула, чей единственный шанс выбраться живым и здоровым из отделения интенсивной терапии всецело зависит от того, вытопчем мы дерьмо из команды противника или не вытопчем. Проиграем, и смерть пула будет на нашей совести. Слушая Коркери и глядя на наших соперников, собравшихся на поле, я встретился глазами с Оскаром. Он радостно помахал мне и посмотрел на нашу команду с таким отвращением, будто перед ним стояло блюдо с дерьмом, которое ему предстояло отведать. Не заметить это было так же трудно, как долину Мерримак с воздуха. Дэвин, увидев, что я смотрю в их сторону, тоже улыбнулся, подтолкнул локтем грозного вида чудовища со сморщенным, как у пекинеса, лицом и указал через поле на меня. Чудовище кивнуло. Остальные игроки в убийствах и ограблениях были не так крупны, как в нашей команде, но на вид казались более смышленными, быстрыми и отличались под жаростью, которая говорила скорее о жесткости, чем об изнеженности. «Сотню баксов тому, кто первым выведет из строя игрока противника», — сказал Коркери и хлопнул в ладоши. «Порвем этих козлов!» Такой призыв выполнял, видимо, роль вдохновляющей речи в духе «рокне», потому что игроки, сидевшие на корточках, повскакали на ноги, замахали кулаками и захлопали в ладоши. Примечание. Кнут Рокне. 1888-1931. Футболист и тренер команды университета Нотр-Дам, на счету которой рекордное число побед 105, 12 проигрышей и 5 ничьих. Конец примечания. «А шлемы?» — спросил я Бруссарда. Один из Джонов, проходивших в это время рядом с нами, услышал мой вопрос, хлопнул Бруссарда по спине и сказал: «Прикольный парень! Где такого нашел?» «Без шлемов», — сказал я. Бруссард кивнул. «В салочки играем», — сказал он. «Без жесткого контакта». Примечание. «В салочки играем» — вариант американского футбола, где к игроку достаточно прикоснуться, и не применяются такие жесткие приемы, как сбивание с ног. Конец примечания. «Угу», — сказал я, — «само собой». Убийство и ограбление. Или, как они сами себя называли, изувечим. Выиграли жеребьевку и предпочли начать игру, обороняясь. Наш бьющий отогнал их на 11-й ярд, и пока мы занимали позиции, Бруссард указал мне на худого чернокожего парня в команде изувечим. «Твой игрок, Джимми Пакстон. Пристань к нему, как опухоль». Центровой изувечим передал мяч. Квотербек отскочил на 3 шага назад, пробросил мяч у меня над головой, и там, на 25-м ярде, оказался Джимми Пакстон. Я понятия не имел, как он ухитрился проскочить мимо меня, не говоря уж о том, как очутился на 25-м. Но я неловко бросился ему в ноги, подсек на 29-м, и игроки обеих команд пошли к линии схватки. «Я сказал, как опухоль», — напомнил Бруссард. «Ты все расслышал?» Я посмотрел на него. В глазах была бешеная ярость. Но он тут же улыбнулся, и я понял, как сильно эта улыбка помогала ему в жизни. Добрая, мальчишеская, очень американская и простая. «Надо приноровиться», — сказал я. Изувечим закончили совещание на поле, и я заметил, как Дэвин, стоявший у кромки поля, и Джимми Пакстон обменялись кивками. «Сейчас опять через меня сыграют», — сказал я Бруссарду. «Джон Паскуале, корнербэк, сказал, может, начнешь играть нормально, а?» Изувечим передали мяч назад. Джимми Пакстон пронесся вдоль боковой линии, и я с ним. Он сверкнул глазами, распрямился, сказал «пока, белый мальчик», но я прыгнул вместе с ним, развернулся в полете, вытянул правую руку, ударил по воздуху, но попал по свиной коже и выбил мяч за пределы поля. Мы с Пакстоном упали на землю. Наши тела подпрыгнули на ней, как мячи, и я запомнил, это первое из многих столкновений, из-за которых мне завтра не встать с постели. Я поднялся на ноги первым и протянул Пакстону руку. «Ты вроде куда-то собирался». Он улыбнулся и принял ее. «Говори, говори, белый мальчик, уже заводишься». Мы пошли вместе вдоль края поля к линии схватки, и я сказал: «Перестанешь звать меня белым мальчиком, не буду звать тебя черным мальчиком. Избежим расовых беспорядков на Гарварде. Меня зовут Патрик». Он шлепнул меня по ладони. «Джимми Пакстон! Очень приятно, Джимми!» В следующем эпизоде Дэвин снова играл через меня. И снова я выбил мяч у Джимми Пакстона из рук. «Ну и в команду ты угодил, Патрик!» «Подлая свора!» — сказал Джимми Пакстон, когда мы пошли к линии схватки. Я кивнул. «А они вас целками считают!» Он тоже кивнул. «Целками мы быть не можем!» «Но мы и не бешеные ковбои, как эти уебища. Наркотики, нравы, преступления против детей», — он присвистнул. «Первыми лезут в любую дверь, даже под пули, потому что джиз обожают. Джиз — драку, оргазм. С этими ребятами про прелюдии забудь, понял?» В следующем эпизоде Оскар, игравший фулбеком, сбил с ног троих в момент передачи мяча. и Раннингбек бросился в образовавшуюся прореху размером с мой задний двор. Но какой-то Джон, то ли Паскуале, то ли Вриман, я к тому времени уже совсем запутался, кто из них кто, схватил на 36-м за руку игрока, владеющего мячом, и искалечим решили сделать пант. Примечание. Сделать пант, выбить мяч ногой с руки в сторону соперника. Конец примечания. Через 5 минут начался дождь, и остаток первой половины матча превратился в мучение в духе Марти Шоттенхаймера и Билла Парселса. Примечание. Мартин Эдвард Шоттенхаймер, главный тренер Вирджиния Дестройерс. Дуэйн Чарльз Билл Парселс, бывший главный тренер американской сборной. Конец примечания. Двигаться на скользком поле было трудно. Игроки падали, валялись в грязи. Ни одна из команд к победе существенно не продвинулась. Как раннингбэк я набрал около 12 ярдов на 4 переносах мяча, а как сейфити дважды облажался с Джимми Пакстоном, после чего стал опекать его так плотно, что квотербек изменил стратегию и стал играть через других принимающих. К концу первой половины матча счет так и не открыли, хотя перевес сил был явно на нашей стороне. На второй попытке в красной зоне изувечим, когда за 20 секунд до перерыва оставалось пройти 2 ярда, мы получили право распорядиться мячом, и Джон Лон перебросил его мне. Я увидел впереди прореху, в которой было только зеленое, обошел лайнбекера, зажал мяч под мышкой, пригнул голову, бросился в прореху, и тут откуда ни возьмись, окутанный на холодном дожде облаком пара, на меня налетел Оскар. Мне показалось, я столкнулся с Боингом 747. Пока я поднимался, дождь успел забрызгать мне щеку грязью, и первая половина игры закончилась. Оскар протянул мне окорок, который у обычного человека называется рукой, поставил рывком на ноги и едва слышно усмехнулся. «Блевать будешь?» «Подумываю об этом», — сказал я. Он хлопнул меня по спине, по-видимому, показывая свое дружеское отношение, отчего я едва не клюнул лицом грязь. «Смелая попытка», — сказал он, и пошел к скамье, у которой собиралась их команда. Игроки защиты прав за боковой линией открыли ящик с холодным пивом и содовой. «А как же салочки?» — спросил я Рэми. «После того, что сделал сержант Ли, перчатки сбрасывают». «Так мы что же, вторую половину будем играть в шлемах?» Он покачал головой и вытащил себе из коробки банку пива. «Никаких шлемов. Просто играть будем. Подлее. У вас на этих играх кого-нибудь убивали?» Он улыбнулся. «Пока нет, но еще не вечер. Пиво будешь?» Я покачал головой, надеясь, что когда-нибудь в ней перестанет звенеть. «Возьми мне воды». Он передал мне бутылку польского родника, положил руку на плечо и отвел в сторонку на несколько метров по боковой линии. На трибунах собралось несколько человек, большей частью пришедшие тренироваться, побегать вверх-вниз по лестнице между трибунами. Все они застали игру случайно. Один высокий парень сидел отдельно от остальных, положив длинные ноги на перила и надвинув на глаза бейсбольную кепку. Вчера вечером начал Бруссард. И эти два слова зависли под дождем. Я отпил из бутылки. Я сболтнул кое-что, чего говорить не следовало. Рому перебрал. В голове помутилось. Я посмотрел на ряд греческих колонн, опоясывавших трибуны с тыла. Например, Бруссард стал передо мной. «Не пробуй играть со мной, Кензи!» «Патрик», — сказал я. И сделал шаг вправо. Он шагнул в ту же сторону и оказался со мной нос к носу. В его глазах плясали злые огоньки. «Мы оба знаем, что у меня сорвалось лишнее. Давай забудем об этом». Я дружески смущенно улыбнулся ему. «Не понимаю». «Ты о чем, Рэми?» Он медленно покачал головой. «Ты ведь не хочешь так играть, Кензи?» «Ты понимаешь?» «Нет, я...» Я не видел движения его руки, но почувствовал резкую боль в костяшках пальцев, и бутылка польского родника вдруг оказалась у моих ног. Из нее, булькая на раскисшую землю, потекла вода. «Забудь вчерашний вечер и останемся друзьями». Огоньки у него в зрачках перестали плясать, но загорелись ровным светом, как будто там тлели угли. Я посмотрел на бутылку, на грязь, заляпавшую прозрачный пластик. «А если не забуду?» «Тогда будет то, что тебе совсем ни к чему». Он склонил голову и посмотрел мне в глаза, как будто разглядел у меня в мозгу, в памяти что-то, от чего следовало бы избавиться. А может, и не следовало. Он еще не решил. «Договорились?» «Да, Рэми», — сказал я, — «договорились, само собой». Он долго и пристально смотрел мне в глаза, ровно дыша носом, наконец поднес ко рту банку с пивом, изрядно отпил и опустил. «Это полицейский Бруссард», — объявил он и пошел на поле. Во второй половине была уже не игра, а просто побоище. Дождь, грязь, запах крови так подействовали на игроков обеих команд, что началось мочилово. Раз за разом поле покидали то трое из изувечим, то двое из защиты прав. Одного, Майка Лона, унесли после того, как Оскар и Хмырь из ограблений по имени Зик Монфрис налетели на него одновременно с противоположных сторон. Я заработал два здоровенных синяка на ребрах и удар пониже поясницы, который должен был аукнуться на следующее утро кровью в моче, но по сравнению с расквашенными носами и залитыми кровью лицами других, кто-то даже выплюнул два зуба у хэш-отметки первой попытки, я чувствовал себя просто невредимым счастливчиком. Примечание. Хэш-отметки. Два ряда коротких линий, которые располагаются почти посередине поля перпендикулярно боковым сторонам. Бруссер стал играть тейлбеком, и до конца матча мы с ним были друг от друга далеко. Один парень разорвал ему нижнюю губу. Бруссер расплатился с ним так жестоко, что тот долго лежал на земле, кашляя и исходя рвотой, а потом хоть и поднялся, но стоял, покачиваясь, как яхта при килевой качке. Потом, свалив его приемом «бельевая веревка», Бруссард еще основательно попинал лежачего, и изувечим возмутились. Бруссард стоял за стеной из игроков нашей команды, а Оскар с Зиком пытались достать его руками, ногами и обидными словами. Бруссард заметил мой взгляд и улыбнулся, как счастливый трехлетний ребенок. Поднял вымазанный кровью палец и погрозил мне. Мы выиграли, забив филдгол. Примечание. Филдгол — поражение ворот мячом, посланным ногой. Конец примечания. Как любому американскому мальчишке, в юности отчаянно мечтавшему стать спортсменом, как взрослому мужчине, до сих пор отменяющему большую часть своих дел с полудня субботы, мне следовало бы прийти в восторг от, возможно, последней в жизни игры в составе команды, от ярости противостояния, сравнимого разве что с соитием. Мне бы улюлюкать и плакать от радости, но ничего такого не хотелось. Я стоял в центре поля первого в стране стадиона, выстроенного специально для футбольных матчей, смотрел на колонны с греческими капителями, на пузыри дождя на рядах сидений, на холодно-багровое небо, вдыхал последние запахи зимы, умирающей под апрельским дождем, отдающим металлом. Близился вечер. Чувствовал же я, что мы просто глупые и жалкие мужики, не желающие смириться со своим возрастом и готовые ломать кости и рвать губы другим таким же мужикам только ради того, чтобы сместить коричневый мяч на 2-3 ярда, фута или дюйма к зачетной зоне противника. Я смотрел на Бруссарда, стоявшего за кромкой поля, на то, как он льет себе пиво на окровавленный палец, осторожно смачивает им разорванную губу и подставляет для поздравительных ударов товарищей по команде ладонь поднятой руки, и мне стало страшно. «Расскажите о нем», — попросил я Дэвина и Оскара, сидевших со мной у бара. «О Бруссарде?» «Да». Обе команды решили собраться после игры в баре на Вестерн-авеню в Аллистоне, примерно в полумиле от стадиона. Бар назывался Бойн, по названию реки в Ирландии, протекающей через деревню, в которой выросла моя мама и потеряла своего отца-рыбака и двух братьев из-за убийственного сочетания двух жидкостей — виски и морской воды. Заведение по меркам ирландских баров было освещено чрезмерно, что усугублялось столами из светлой древесины, светло-бежевыми сиденьями, образовывающими отгороженные друг от друга кабины и светлой же сверкающей стойкой бара. Большинство ирландских баров темноваты, отделаны красным деревом или дубом, полы в них обычно черные. Темнота, как мне всегда казалось, позволяет лучше ощутить близость собутыльника, которая так необходима нам, ирландцам, чтобы пить, как мы это обычно делаем, неумеренно. В ярком свете было хорошо видно, как противостояние, в котором мы только что участвовали на открытом стадионе, продолжается в помещении. Ребята из убийства и ограблений расселись у стойки и за небольшими столиками напротив нее. Их противники расположились в глубине зала в кабинетах, стояли кучками рядом с небольшой сценой, расположенной у пожарного выхода. Говорили так громко, что ирландское трио, исполнив 4 песни, на этом выступление и закончило. Понятия не имею, что думало начальство этого обычно немноголюдного бара, когда в него ввалилось 50 мужиков с окровавленными лицами. Может, на кухне в готовности сидели запасные вышибалы или кто-то звонил в департамент полиции Брайтона, сообщая о необходимости повысить уровень террористической угрозы. Но нашествие явно несло заведению прибыль. Пиво и крепкие напитки полились рекой. Бармен едва успевал выполнять заказы, поступавшие из глубины зала, а его помощники, бродя среди посетителей, подметать разбитое стекло бутылок и содержимое перевернутых пепельниц. Бруссард и Джон Коркери заседали где-то вдали от стойки и, перекрывая шум, произносили тосты за защиту прав. Бруссард прикладывал к поврежденной губе то салфетку, то бутылку холодного пива. «Я-то думал, вы, кореши», — сказал Оскар. «Что, мамки больше не разрешают играть вместе? Или вы сами расплевались?» «Мамки», — сказал я. «Отличный коп», — сказал Дэвин. «Порисоваться, правда, охотник, но в наркотиках и нравах они все такие». Бруссард из «Преступлений против детей», черт, и даже не там он теперь в автопарке. «Раньше был в «Преступлениях против детей», — сказал Дэвин, — 2 года там продержался. До этого 5 лет в нравах, 5 лет в наркотиках, больше, — Оскар рыгнул. Мы одновременно уходили из охраны жилого сектора, 1 год проходили в форме. Потом он пошел в нравы, а я — в сопряженные. С насилием. Это в 83-м было. В это время Рэйми, сидевший между 2 копами, каждый из которых что-то говорил ему в соответствующее ухо, посмотрел в нашу сторону, поднял бутылку пива и движением головы пригласил нас выпить вместе с ним. Мы подняли свои. Он улыбнулся, с минуту смотрел на нас, потом отвернулся к сидевшим рядом с ним. «Бывших сотрудников нравов не бывает», — сказал Дэвин. «Такие засранцы». «На будущий год их сделаем», — сказал Оскар. «Тогда будут уже другие», — с горечью сказал Дэвин. «Бруссард уходит. В Риман тоже. Коркери в январе 30 лет службы стукнет. Говорят, он себе уже купил дом в Аризоне». Я подтолкнул Дэвина локтем. «Ну, а ты что?» Сам скоро 30 лет служишь. Он фыркнул. Я на пенсию? А жить на что? Он запрокинул голову и вылил в горло стопку виски Wild Tecky. Единственный для нас способ оставить службу — на носилках, — сказал Оскар, и они с Дэвином чокнулись пивными кружками. — А с чего такой интерес к Бруссарду? — спросил Дэвин. — Я думал, вы с ним кровью повязаны после этой истории в доме Треттов. Он повернул голову и хлопнул меня по плечу тыльной стороной ладони. Праведное, кстати, дело сделали. Я не стал отвечать на комплимент. Просто Бруссард мне интересен. — Поэтому он у тебя бутылку с водой из рук выбил? — спросил Оскар. Я посмотрел на него. Мне-то казалось, что никто не мог этого видеть, потому что Бруссард тогда загораживал меня от скамейки своим телом. — Ты видел? — Оскар кивнул огромной головой. — И как он на тебя посмотрел после того, как свалил бельевой веревкой Рога Доулмана тоже? — Я тоже заметил, — сказал Дэвин. — Как он сюда поглядывает, следит за нашей непринужденной дружеской беседой. Один из Джонов, работая локтями, втиснулся между нами, заказал два кувшина пива и три стопки Джима Бима. Едва не опираясь локтем мне на плечо, он посмотрел сверху вниз сначала на меня, потом на Дэвина и Оскара. — Как оно, ребята? — Да пошел ты, Паскуале, на! — сказал Дэвин. — Я понимаю, — сказал Паскуале. — Ты это в самом ласковом смысле. — Да, конечно, — сказал Дэвин. Бармен поставил перед Паскуале два кувшина пива, и тот усмехнулся. Я пригнулся. Он забрал кувшины, передал их Джону Лону, снова повернулся к бару и, ожидая, пока ему нальют стопки, забарабанил пальцами по стойке. — Вы, ребята, слыхали, что наш приятель Кензи сотворил в доме Треттов? — он подмигнул мне. — Слыхали кое-что, — сказал Оскар. — Роберто Трет там на кухне, говорят, — сказал Паскуале. — Совсем уж было Кензи прикончила, но он нырнул. И она шмальнула в лицо собственному муженьку. — Славный нырок, — сказал Дэвин. Паскуале получил выпивку и бросил на стойку деньги. — Хорошо ныряет, — сказал он, и, задев мне локтем ухо, забрал стопки со стойки. Он обернулся, и мы встретились глазами. Тут, однако, больше везения, чем умения в этом нырянии. Согласен? Он повернулся спиной к Оскару и Дэвину и, не переставая смотреть мне в глаза залпом, опрокинул стопку. А с везением, старина, такое дело. Оно рано или поздно кончается, — сказал Паскуале и стал пробираться сквозь толпу в дальнюю часть зала. Оскар и Дэвин, повернувшись, проводили его взглядом. Оскар вытащил из кармана рубашки наполовину выкуренную сигару, не отводя глаз от Паскуале, закурил и затянулся. Черный табак запищал. — Ловок, — сказал он, и бросил спичку в пепельницу. — Что происходит, Патрик? — спросил Дэвин без всякой интонации, не отрывая взгляда от пустой стопки, оставленной Паскуале. — Да я не знаю, — сказал я. — Завел себе врагов-ковбоев, — сказал Оскар. — Не очень удачный ход. — Непреднамеренно, — сказал я. — У тебя что-то есть на Бруссарда? — спросил Дэвин. — Может быть, — сказал я. — Есть. Дэвин кивнул. Его правая рука соскользнула со стойки, и он крепко пожал мне локоть. — Что бы там ни было, — сказал он. И напряженно улыбнулся, посмотрев в сторону Бруссарда. — Оставь это. — А если не могу? За плечом Дэвина замаячила голова Оскара. Он посмотрел на меня безжизненным взглядом. Лучше не стоять у него на пути. — Уйди, Патрик. — А если не могу? — Тогда, может быть, скоро вообще ходить не сможешь, — вздохнул Дэвин.